Глава 5. Посовещавшись, мы с Зинкой под пристальными и уже не такими дружелюбными взглядами вернулись на свои стулья. Но прежде чем подписывать договор, я спросила, ну просто не могла не спросить. «А что будет, если мы откажемся?» Повисла гнетущая тишина. Я затылком ощутила враждебность со стороны стоящих позади мужчин. Магистр Залинар же опустил взгляд и спустя минуту уверенно ответил, скорее посоветовал. «Вы не хотите отказываться». Потом посмотрел так многообещающе, что я поняла, что да, действительно, уже не хочу. Взяла лист договора, попробовала прочесть, не получилось. Данные закорючки были мне незнакомы. «Что здесь?» Поинтересовалась, скорее ради приличия, ведь проверить все равно не смогу. «О, это стандартный договор с иномирцами», — отмахнулся мужчина. «Вы обязуетесь добросовестно работать, применять все свои знания и умения на пользу нашего мира, а мы, в свою очередь, должны обеспечивать вас всем необходимым — питание, одежда, прочие потребности, если возникнут, ну и, конечно, вознаграждение перед возвращением в ваш мир, сундук золота и мешок камней». При упоминании о вознаграждении Зинкины глаза загорелись. Оно и понятно, привыкшая всю жизнь на всем экономить, она всегда мечтала разбогатеть, а тут такое предложение. Да, но я понимала другое, просто так ничего не бывает. И за эти 3 года с нас 100 потов сойдет. Да и вообще, учитывая, что призыв был направлен на нашего профессора хирургии и травматологии, а мы угодили вместо него, будет несладко. Вот совсем. Только варианты какие? Нет их. Или я пока не вижу. Придется соглашаться. Что ж, ладно. Все свои знания и умения мы применим в любом случае, но не факт, что их хватит. Но разве это наша проблема? Мы честно предупредили, что не те, кто нужен. Не поверили? Вот и получайте 2 недоврачей-энтузиастов, а потом не жалуйтесь. Приняв решение, я вздохнула и потянулась за пером. Быстро поставив закорючку в указанном месте, дождалась, пока то же самое проделает подруга. Магистр Залинар, тщетно попытавшийся скрыть ликование, тут же свернул договор трубочкой и спрятал во внутренний карман мантии. «Очень рад, что вы приняли правильное решение, наши дорогие Лаиры, Зинаеда и Ледомела». Мы с Зинкой дружно поморщились от такого коверканья наших имен и поправили. «Зина и Мила». «Отлично, Лаиры, Зина и Мила», — медленно повторил он и, сделав широкий жест рукой, предложил. «А теперь пройдемте, мы покажем вам ваше владение, место проживания и работы на последующие 3 года». Нас выпустили из комнаты и повели дальше по коридору, попутно рассказывая. «Как вы, должно быть, поняли, мы находимся в замке». Начал магистр, а мы удивленно переглянулись. «Интересно, когда бы мы это должны были понять? Ничего себе! Настоящий замок!» «Это поистине уникальное сооружение, построенное нашими предками во время Первого мирного соглашения. Уникальность заключается прежде всего в том, что замок стоит на границе светлых и темных земель и сам разделен на 2 крыла, сообщающихся только в одном месте, но об этом позже. В данный момент мы находимся на темной половине. Как вы можете заметить, здесь множество комнат, оборудованных под 2-местные палаты». «Дальше мы увидим столовую, кухню, приемную, где вы сможете принимать и осматривать первичных больных. На 2-м этаже есть операционная, палаты для тяжелых пациентов, а на 3-м – комнаты персонала. В светлой половине все то же самое. Подобное использование комнат ввел ваш предшественник, но если вы захотите что-то поменять, ваше право». Покинув коридор со множеством дверей, мы действительно вышли в большой зал с расставленными столами и стульями – столовую. Но не дав даже осмотреться, мужчины повели нас к маленькой неприметной дверке в глубине помещения. открыли ее и, пропустив меня и Зинку первыми, зашли следом. Это оказалась кухня, притом не пустая. До нашего появления за столом сидели две женщины и мирно попивали чай. Но, завидев нас, они вскочили и низко поклонились. «Вот знакомьтесь, лаиры-лекари», — вступил в разговор магистр Чаус, которому Залинар любезно уступил место экскурсовода. «Ваши помощницы, повар Лара Нария и горничная Лара Марсия, они в вашем полном подчинении. Женщины опытные, должны сработаться, но если возникнут проблемы, мы их немедленно заменим. Лары — это наши новые лекари, Лаира Зина и Лаира Мила. Слушайтесь их во всем и помогайте». Лары подняли головы, и мы, изучающе, посмотрели друг на друга. Женщины как женщины. Та, которая повар, постарше, горничная помоложе. Но обе симпатичные, жгучие брюнетки с пышными формами, чем-то неуловимо похожие. Возможно, родственницы. «Очень рада приветствовать, Лаир», — приглушенно произнесла Нария. «Что желаете на ужин?» «На ваше усмотрение», — доброжелательно улыбнулась я. Зинка согласно кивнула. «Магистры останутся?» Опуская глаза, поинтересовалась повариха у мужчин. «Нет», — сухо ответил Чаус и распорядился. «Марсия, будь добра, добудь подходящую одежду для Лаир». Девушка снова поклонилась и тут же выскользнула за дверь. А мы пошли дальше. Нас провели по второму этажу, показали операционную, где мы с удивлением, а Зинка так и с восторгом, обнаружили в шкафчике гору хирургических инструментов, очень сходных с земными, только из другого неизвестного нам металла. «Это оставил прошлый лекарь», — сообщил Чаус. «Мы не стали выбрасывать». «Что? Выбрасывать?» — возмутилась такому кощунству подруга. «Ни в коем случае! Это же настоящее сокровище!» «Что ж, прекрасно!» — одними губами улыбнулся магистр. «Надеюсь, вам пригодится. А теперь пойдемте дальше, у нас не так много времени». «Если честно, я надеялась на обратное, что инструменты нам совсем не пригодятся». Зинка, мечтающая стать хирургом, была явно другого мнения. Будь ее воля, она бы тут задержалась надолго, пришлось даже утаскивать ее силой. Потом нас отвели на третий этаж. Там тоже был коридор, но с гораздо меньшим количеством комнат. Мы прошли до конца, где дальнейший путь закрывала еще одна дверь. «Ваша комната», — сообщил Чаус. «Именно через нее сообщаются светлая и темная половины замка». «Что? Проходная?» «Получается так». Войдя, мы оказались в гостиной, с противоположной стороны которой была другая дверь. Магистры оставили здесь наши сумки и, не обращая внимания на недовольство гостей, потащили нас дальше на светлую половину. «Потом осмотритесь», — обронил снова взявший на себя роль главного Залинар. «В светлой половине расположение комнат и кабинетов такое же, только лучше». Чаус на это замечание фыркнул, но промолчал, а Залинар повел нас прямиком на первый этаж. «Позже вы в этом убедитесь». А сейчас я познакомлю вас с помощниками. На первом этаже нас и правда ждали. Прямо возле лестницы выстроились трое улыбающихся мужчин разного возраста и телосложения. «Вот!» — обрадовался им как родным Залинар. «Знакомьтесь, Лар Вайсек, повар, Лар Даниус, уборщик, и Лаир Юрсик, травник, ваш первый помощник и ученик. А это Лаиры, Зина и Мила, наши новые лекари», — представил всех магистр, поочередно показывая на мужчин. Они все были светловолосы. Повар, самый старший, имел расплывшуюся фигуру, усы и добродушный взгляд. Уборщик был... Да какой из него уборщик? Если только в качестве наказания. Скорее уж, воин, высокий, мускулистый, серьезный, даже суровый. Красавчик с выверенными движениями и острым взглядом. И хоть он тоже улыбался, но эта улыбка не касалась глаз. Ну а травник оказался милым, веснушчатым, поджарым парнишкой, нашим ровесником, открытым и приветливым. Едва магистры отвернулись, он весело нам подмигнул, и я поняла: точно подружимся. Может, и не все так плохо.